Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю врача-психотерапевта, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском Вячеслава Боровских. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наверное, всех надо поздравить с прошедшим Рождеством, хотя, в общем-то, говорить о Рождестве в прошедшем времени, наверное, не стоит. Просто с Рождеством. Да, с Рождеством Христовым. Со святками, с Рождеством Христовым, со святками. С праздником. С праздниками. Ну что ж, мы, наверное, продолжим с вами нашу тему о душевном здоровье и будем говорить о тех страстях и грехах человеческих, которые влияют на наше телесное и душевное, естественно, здоровье. Да, вы знаете, о чем хотелось сегодня поговорить. Мне очень часто приходится встречаться с людьми, как принято говорить, во второй половине жизненного срока. Да, вот с людьми после 50-60 лет, когда человек начинает невольно подводить итоги своей жизни, пересматривать свою жизнь, очень многое вспоминает. Я сразу вспомнила, знаете, какую фразу? «И путь земной пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу». Ох, как хорошо сказано. Хорошие стихи. Это очень древние говорили люди, но как точно, как справедливо, да? Да, вот именно так и получается очень часто, что человек, глядя на себя самого, на то, чего он в жизни достиг, что его радует, что его огорчает, он видит, что он оказался в сумрачном лесу, что он чего-то в жизни так и не понял. Очень важного, того, что могло бы сделать его по-настоящему счастливым и радоваться жизни в полной мере. А этого вот не было. Как-то так вот не дал Бог. Почему? Мы видим, что люди в этом возрасте очень часто очень обидчивые, раздражительные. В депрессивном состоянии недовольны. В таком находятся. Иногда, да, иногда бывает настоящая подавленность. Неудовлетворенность. Человек неудовлетворен тем, что он есть, тем, что он прожил на земле. А чего-то такого радостного, по-настоящему утешительного в его жизни не было. И он видит, что то, что сейчас с ним происходит, это некое такое, знаете, разочарование. И что вообще жизнь – это целая цепь разочарований в людях, в обстоятельствах. В глазах таких людей очень часто читается некая опустошенность, безрадостность. Не светится глаз-то. Да, нет радости, нет радости и удовлетворения во взгляде у таких людей. И это вполне объяснимо, потому что, к сожалению, живем мы очень часто, руководствуясь тем, что мы называем страстями. Вот о чем вы упомянули в начале нашей беседы. Страстями, с зачатками которых мы рождаемся, и хотим или не хотим, эти семена дают свои всходы, а потом и плоды. Мы очень часто стремимся чего-то достичь, ставим перед собой цели. Мы хотим благоденствия, мы хотим достатка, мы хотим удовольствия, мы хотим счастья в жизни, но видим это счастье по-своему. Мы ни с чем и ни с кем не соизмеряем свое представление о нашем жизненном счастье. Вячеслав, по-моему, вот в первую очередь счастье ассоциируется у человека с каким-то материальным, мне кажется, благополучием. К сожалению, да. К сожалению, да. А особенно вот сейчас, да, вы замечаете, что сейчас это просто какая-то болезнь просто нашего века, когда все стремятся только к материальному, к получению материального. Вы знаете, в этом нет ничего удивительного, богатства. Потому что другого представления о счастье у человека в его естественном состоянии быть и не может. Для человека главным внешним впечатлением и, как ему кажется, главным источником его жизни является мир. Мир, в котором он живет. Вот материальный мир. Если у человека нет, как мы говорим, здоровой духовной жизни, если человек в своей жизни ни на что, кроме материального, опереться не может, он не видит просто этой опоры. Поэтому главное его устремление и все его цели будут лежать именно здесь, в мире, в материальном мире. И опору своей жизни он будет искать именно в материальных ценностях. Так, к сожалению, и происходит. Тогда в ущерб, в жертву этим материальным запросом человека кладется его духовность. Самое ценное, что в человеке есть. в жертву, значит, человек это утрачивает. Он отказывается от этого, вольно или невольно. И именно поэтому его жизнь может превратиться в сплошную череду разочарований. Потому что он не перестает быть сущностью духовной. И если его духовные потребности не удовлетворяются, они есть всегда, в том числе и религиозные потребности у человеческой души, если они не получают своего удовлетворения, своей пищи, то человеческая душа будет, безусловно, голодать. И если она временно может успокаиваться какими-то подменами в виде чувственных удовольствий, в виде материальных благ, которые человек может приобретать при определенных стараниях своих, то, в конце концов, этот голод накапливается и приводит к формированию болезненных расстройств человеческой души. Вот тех, о которых мы с вами говорили. Разочарование, опустошенность, недовольство, озлобленность, обиды на всех людей и на все обстоятельства. Человек не видит выхода из этой ситуации, и он иногда уже просто ждет, когда закончится его срок. Он может быть настолько уже опустошен вот так вот внутренне, потенциально, что он даже и не дерзает на то, чтобы думать о самоубийстве. Он просто дотягивает свой срок здесь, на земле. Вот, к сожалению, мы видим это среди наших пенсионеров, которые всю свою жизненную активность положили, работая на советских предприятиях, в советских учреждениях, где цель существования человека была посвятить себя, ну, некой вот такой отвлеченной, ложной идее и отдать все свои жизненные силы на это. А потом, мы знаем, вот последние десятилетия советской власти превратились просто в такое обывательское мировоззрение, когда человек хотел просто приспособиться к жизни, поменьше работать, побольше получать. Некоторые работали, самоотверженно работали, но надеялись на помощь государства, когда они выйдут на пенсию, а помощи этой не увидели. Она оказалась настолько мизерной, что они еле-еле сводят концы с концами. Покупают хлеб, молоко, кильку. Тем более обида это усиливается. Да, им не всегда даже удается вовремя заплатить за квартиру, там, за коммунальные услуги какие-то. Они ничего не могут себе позволить. Они ходят в старой советских времен одежде. А страсти как были, так и остались. И, конечно, жизнь такого человека, ну, крайне безрадостна. Крайне безрадостна. Скажите, а вот вы сталкиваетесь с такими больными в вашей практике тоже? Конечно, да? Конечно, очень часто. Именно с этим и приходится сталкиваться. Даже тогда, когда, скажем, в качестве основного пациента мне привозят молодого человека или девушку, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, допустим, или какими-то невротическими расстройствами, то привозят и их мама, и папа, иногда и дедушки. И когда мы начинаем выяснять, как все происходило, то неминуемо мы выходим, сталкиваемся с их проблемами, выходим на их собственные проблемы. Эта проблема сейчас становится не только частной, но и общественной. Мы видим некий рост общественной напряженности и попытку некоторых политических сил манипулировать вот такими людьми. Слоями да. населения вот этими. Они называют их своим электоратом, знают их слабости, знают их потребности и запросы, и умело этим пользуются, вытягивая их голоса на предвыборных кампаниях. А между тем, все достаточно просто. В чем, как говорится, корень всего этого? Дело в том, что вот мы с вами говорили уже о неком исходном нормальном состоянии души, к которому человек должен обязательно стремиться и обязательно на этом душевном фоне жить. Вот мы когда-то говорили с вами о смирении, как о вот этой норме, об этом душевном здоровье нашем. А то, о чем мы сегодня с вами говорим, вот эти вот душевные расстройства, это результат недостатка кротости. Кротости, мы не знаем, что это такое даже. То есть дерзаем, да, так сказать, да, но не в том направлении можем. Мы можем этим словом манипулировать, но мы совсем утратили истинное значение этого кротость. Слова и этого состояния души. Кротость. Поясните, пожалуйста. Кротость обычно у нас сводится к понятию скромности. Человек скромный, не выставляет сам себя, нетребовательный, стеснительный, немногословный, не перечащий, не спорящий, стыдливый, краснеющий там при каких-то неловких обстоятельствах и так далее. Но только это все поверхностно. Это очень поверхностный взгляд на кротость. На самом деле кротость – это очень сильное свойство человеческой личности, сильное качество человеческой души. Это признак мужества, мужественности, твердости. Надо же вот да, даже представить. Кто бы мог подумать. Да. Ведь посмотрите, из чего проистекает кротость. Угу. Кротость проистекает из всецелого доверия человека Богу. Когда человек видит опору в своей жизни, видит, а не предполагает, не грезится это ему, понимаете? Это не какие-то бесплодные и отвлеченные мечтания человека. А Бог для человека – очевидность. Видите, из веры в Бога вырастает это сильное качество человеческой личности, кротость. И тогда, когда человек вот так доверяется Богу, он не требователен к этому миру и к людям, которые его окружают. Он не имеет ни к кому и ни к чему претензий. Он довольствуется тем, что Бог ему дает. Не то, что случайно, как многие могут думать, выпало на его долю. Судьбина вот такая, рок, благоприятное, там, сладостное или горестное обстоятельство. Mm-hmm. Нет. Человек все обстоятельства в своей жизни принимает как из руки Божьей. И вот тогда ему не о чем печалиться и нечему огорчаться. Вот как монахи говорят, слава Богу за все. Конечно. Это Златоуст. Слава Богу за все. Да, нас этому учат. Слава Богу за сладкое, что сладко, за горькое, что полезно. Да. И тогда человек живет спокойно, и он всем удовлетворен. Он довольствуется всем. И настоящее подлинное богатство человеческой души, вся красота человеческой личности, она раскрывается только из кротости и больше ниоткуда. Тогда человек по-настоящему счастлив и удовлетворен. Он не имеет претензий к людям, ни к тем, кто его любит и кто о нем заботится, и ни к тем, кто его не любит и кто его притесняет, оскорбляет, унижает. У него нет претензий к этим людям. Он их принимает такими, как они есть, потому что их послал Господь, этих людей. Кроткий человек знает, что мы спасаемся друг другом. И поэтому любой человек, который в нашей жизни встретился, вот это орудие нашего спасения. И мы должны пользоваться каждым человеком. Даже если это государственный чиновник, даже если это первое лицо государства, член правительства, депутат. И даже если неудобно нам и неприятно, так сказать, мнение этих людей, да, допустим, или там осуждения какие-то критически высказанные, да, тем лучше для нас. Кроткий человек благодарит за то, что нам открыли глаза на нас самих. Потому что кроткий человек знает, что он человек несовершенный. Кротость вырастает из видения, из очевидности своего несовершенства. Поэтому кротость гасит, знаете, вот она мощнейший пеногаситель для наших страстей, когда они в нас воспаляются и диктуют нам свои условия. Кротость избавляет нас от рабства страстям. Кроткий человек – это не блудник, потому что он считает себя не вправе претендовать на другого человека, даже если этот человек привлек его внимание. Угу. Видите, как интересно. Угу. Не потому что он имеет просто какое-то теоретическое представление о том, что в заповедях написано «не прелюбодействуй», угу. Что Христос в Евангелии говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце. Нет, просто потому что он кроткий. Ведь, согласитесь, эта страсть серьезно расстраивает нашу жизнь. При том, что мы под влиянием той энергии пола, которая в нас однажды просыпается, мы можем стать самыми счастливыми на свете людьми, эта страсть может нас погубить, блудная страсть может нас погубить. И только кротость выстраивает эту сторону нашей жизни в нужном направлении и делает нас по-настоящему счастливыми. Мы становимся полноценными женами, мужьями, отцами, матерями, и реализуемся как личность. А вот скажите, Вячеслав, кротость и смирение, они родственны между Конечно. Собой, да? Дело в том, что одно проистекает из другого. Угу. Мы называем смирение первой христианской добродетелью, с которой начинается все остальное. Потом мы говорим о том, что человек начинает видеть свои несовершенства и начинает каяться в своих грехах, а результатом этого становится кротость. Значит, это глубже более, да, вот понятие кротость. Оно более как это, бы сильное, это, да? Не такое? То чтобы сильное, это, вот чем это, оно, скажем, это смирение, это смирение в развитии. Ведь смирение никуда не девается. Смирение это основа жизни человека. Усмиряйся, как говорят да. человеку. Смирение это основа человеческой жизни. Но я так понимаю, что смиряется этот человек, себя как бы вот начинает, так сказать, невольно гасить, давить в себе как бы, да, вот эти вот, какую-то возникшую страсть. А кротость, она уже сама по себе вот как бы существует уже в человеке. Кротость – это естественное состояние души человеческой. Вот тот плод смирения, который мы в себе взрастили, благодаря тому, что, как вы сказали, гасили, поначалу мы подражали христианским добродетелям и насильно себя смиряли. Мы действительно наступали на горло своей гордыни, как бы самости. Духовно себя связывали, так сказать, какие-то страсти. Ну, христианства нет без аскетики. Нет православия без аскетики. Мы не получим никакого развития своей личности до тех пор, пока мы не начнем сдерживать свои страсти сами. Без борьбы со страстями нет христианства вообще никакого, да, и об этом даже говорить не стоит. Смирение – это результат уже усилий человеческих, и не одного, трех, там, пяти дней, а иногда на это уходят годы, чтобы обрести настоящее подлинное смирение. Ну, а кротость – это уже вершина, как говорится. Мы говорим, что действительно очень многие люди руководствуются такой страстью, как зависть. Да. Мы претендуем, мы считаем себя вправе на обладание чем-то. Вот завидуя, человек, так сказать, что проявляется? Какие черты характера человека? Гордость, наверное, да? Ну, конечно. Самолюбие. Это отсутствие смирения и крутости. Зависть, вы правы, это такое комплексное состояние души. Это результат очень многих страстей. И гордыни, и тщеславия, и сребролюбия, и гнева. Ведь мы же ненавидим тех, кому мы завидуем. Ненависти, да. В этом ведь вся гибельность этой страсти. Бог с ним, с предметом зависти. Богатство, там, какие-то материальные, как правило, блага, да, которые есть у других и нет у нас. А самое гибельное для нас то, что мы ненавидим человека за то, что у него это есть, а у нас нет. И вот этот гнев и ненависть к человеку самым разрушительным образом действует на нас. Ведь вот то опустошение и разочарование, которое человек испытывает во второй половине своей жизни, это результат того, что он водился завистью по отношению к другим людям. Опять же, надо смиряться очень и быть часто. Кротким. Да. А кротость – это универсальное лекарство от этих бед. Когда мы не в претензиях к людям и не претендуем на то, что, чем они обладают. Мы вообще не претендуем на материальные блага. Мы спокойно и ровно мы дышим в отношении материальных благ. Дал Бог, слава Богу. Не дал, тоже слава Богу. Значит, нам это не нужно было. Бог дает человеку ровно столько, сколько ему нужно для того, чтобы он был счастливым. Если мы полагаемся во всем на Бога, мы не знаем, как он это делает, но он это делает. Мы говорим об этом в молитвах. Неисповедимыми судьбами и путями Божьими Бог руководит нашей жизнью. Мы не знаем, как. На то Он и Бог, чтобы все знать и все уметь. Когда, помните, ученики спросили Христа, кто же может спастись? А ведь этот вопрос последовал сразу за словами Христа: «Трудно богатому войти в Царствие Небесное». Как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Как же так? Тогда кто же может спастись? Ведь тогда еврейский народ уже видел свое земное счастье и спасение свое в обладании материальными благами. И тогда это же перечеркивало все, все чаяния народные. Кто же может спастись? Христос так и сказал. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу возможно все. И вот когда человек понимает, что ему-то невозможно, а Богу только возможно, вот тогда он доверяется полностью Богу, и тогда он принимает от Бога все. Вот все, что у меня сейчас есть, это и есть то самое, что мне необходимо для спасения. Это не значит, что я бездельник и лежу на диване и жду, когда Бог мне что-то принесет. Нет, человек кроткий – это человек-труженик. Человек кроткий – это всегда человек, считающий себя обязанным трудиться. И не для себя. Вот ведь в чем дело. Кротость избавляет нас от эгоизма и самолюбия, а ради других людей. Кротость – это та интенция, которая переориентирует человеческую душу и человеческую жизнь, и цель человеческой жизни от себя к другому человеку. Кроткий человек – это тот, кто служит людям. А значит, это максимально Богу. Полезный член общества нашего. А значит, нашего. И Богу. Конечно. И поэтому вот видите, как интересно. Кротость избавляет человека от того, что разрушает нашу жизнь. Кротость избавляет человека от тщеславия, от необходимости казаться лучше, чем ты есть на самом деле. И не оказаться в сумрачном лесу, да, дойдя до половины. Совершенно верно. В том смысле, что кротость просветляет человеческий ум. Мы начинаем трезво мыслить, мы смотрим открытым взором на все обстоятельства нашей жизни, не прячемся от них. Даже тогда, когда мы можем выглядеть не так, как нам хотелось бы в отношении других людей. Мы об этом как бы забываем. Человек кроткий, он вообще как бы забывает про себя. Его даже, в общем-то, может не беспокоить. А что сейчас подумают, когда он что-то скажет или что-то сделает? Кстати, нас ведь часто очень вот это вот беспокоит. А что же о нас подумают люди со стороны? Да. Вот это-то вот почему, да, так и, сказать, нам именно все это и формирует все наше поведение. Вот эта человекоугодническая позиция. Это человекоугодничество. Это результат отсутствия кротости у человека. Кротость – это я забыл про себя, и я просто делаю то, что считаю нужным. Я просто делаю свое дело. Которое, так сказать, суждено сделать человеку, ну, дано Богом просто вот это. Я вижу свое призвание, какое бы оно ни было. Это может быть самое простое ремесло в этой жизни. И я просто спокойно и уверенно делаю это дело. И стараюсь это делать так, чтобы людям было хорошо. И тогда я забываю про то, что там обо мне подумают, что там скажут обо мне. Мне наград и почестей за вот этот мой труд не нужно. Кроткому человеку это все совершенно безразлично. И те награды и материальные блага, которые человек обретает за свой труд, если этот человек кроткий, становятся для него, вот знаете, приятным сюрпризом. Приятно, конечно, но я вовсе к этому не стремился. Ну и только, то есть он, так сказать, не уповает. Это никогда не было целью моей жизни. Я никогда не думал о том, как оценят мой труд, мои усилия в этой жизни. Посмотрите, как все-таки прекрасно это качество человеческой души. От скольких страданий, треволнений и неврозов избавляет это качество души человеческой. Да, и действительно, вот мы говорим же о душевном здоровье, о том, как его сохранить и донести, так сказать, до конца своей жизни вот это здоровье. Как не оказаться в сумрачном лесу, пройдя до половины свой земной путь. Нужно все-таки, чтобы вот это качество воспитывал в себе человека, чтобы оно просто бы стало естественным состоянием его. Но никогда не нужно забывать того, кто нас этому учит. Кто нас учит кротости? Да. Ведь посмотрите, это ведь Христос сказал: «Научитесь от меня, яко я есть кроток и смирен сердцем». Больше нет у нас учителей этому, потому что никто больше этому не учит, только Христос. При этом Он, посмотрите, как говорит. Он говорит: «Не научитесь у меня, вот смотрите на меня и делайте, как я». А ну-ка, давайте попробуем. Не научитесь у меня. Да, но давайте попробуем изобразить в себе евангельского Христа. Вот давайте попробуем подражать его качествам просто так. Понравилось нам? Давайте попробуем. И мы увидим, что это невозможно. Мы же видим, что когда мы сами начинаем пытаться жить по заповедям Божьим, мы видим, что у нас это не получается. А от меня... это значит, вот прямо берите меня в себя, и тогда вы обретете кротость и смирение. Вот когда человек причащается, когда он самого Христа в себя принимает, вот тогда в нем, в человеке, изображается Христос со всеми своими прекрасными качествами душевными. Но изображается так неповторимо, так своеобразно, через личность конкретного человека, что человек действительно становится уникальной личностью, ни на кого не похожей. При этом кротость – основа его жизни. Да, я просто вот сейчас припоминаю, что, так сказать, имел вообще Христос, придя к нам. Он вообще ничего не имел. Конечно. Никакого имения у него не было. Он просто ходил и говорил людям, учил, то есть, как нужно, в конце концов, жить просто нам всем. Да, чтобы быть счастливым. Чтобы быть счастливыми. Да. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, вот этими заботами и треволнениями, этими страстями, которыми мы бываем одержимы, придите ко мне, и я успокою вас, говорит Христос, и обрящите покой... И возьмите от меня. Да, и обрящите покой душам вашим. Возьмите иго мое на себя и обрящите покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть». Вот эти слова Христа мы должны помнить и проносить через всю свою жизнь. Без этого мы никогда не станем счастливыми по-настоящему. А посмотрите, о чем Христос не говорил. Он не говорил о том, к чему мы всю жизнь можем стремиться. Он не говорил об этом мире. Он не говорил об обладании другими людьми, о претензиях на все материальное. Он об этом как бы даже и промолчал. Это не стоит того, чтобы об этом даже и говорить. Он учил только Царствию Небесному. Когда наше устремление и центр нашей жизни будет там, в Царстве Божьем. Не там в смысле расстояния, где-то там в неведомых мирах, а там, это значит внутри себя. Внутри. Христос говорит, Царствие Божие внутри вас есть. В вас есть то, та драгоценность, та жемчужина, тот бриллиант, который, если им правильно распорядиться, так засияет здесь, что и вас сделает счастливыми, и обрадует, и спасет тысячи людей вокруг вас. Поэтому, если мы говорим о душевной норме, то мы должны всегда помнить вот эти слова Христа, что без меня не можете делать ничего. Норма в вас заложена, да. Я, говорит Христос, заложил в вас эти прекрасные качества, спасительные, которые сделают вашу жизнь полноценной, радостной, осмысленной. Но без меня вам это не реализовать. Мы можем сегодня уже заканчивать нашу беседу. Что бы вы вот хотели сказать, завершая наш сегодняшний разговор о норме, о нашей жизни, о душевном нашем здоровье, я хотел бы, о спасении нашем. Обращаясь вот к тем, кто нас слышит, посмотреть на свою жизнь вот с этих позиций. Кто-то только начинает жить, кто-то в расцвете лет, кто-то уже в финале находится жизни. Но не надо думать, что поздно уже. Нет, ведь никогда не бывает поздно. У нас есть удивительное утешение, что когда бы человек не начал совершать свои усилия, чтобы обрести вот эти качества человеческой души, в юности, в зрелом возрасте или в старости, это никогда не поздно. Человек обретает подлинное счастье тогда, когда он встречает Христа и начинает радоваться той перспективе, которую создал для него Христос. В свете этой перспективы, даже если мы 90 или 101 год, как мы в прошлый раз с вами говорили, прожили на земле, это время ничего не значит, ровным счетом. Не количеством прожитых лет определяется качество человеческой жизни, к счастью, а тем, как человек распорядился своей жизнью по отношению к Христу. И как он, кстати говоря, завершил свою жизнь. Да, конец делу венец. И поэтому мы и говорим, и я надеюсь, что вот одной из следующих наших передач мы будем об этом говорить. Человек думает не о том, как его оценят здесь, на земле, люди, а о том, как его оценит там Христос. Кстати, это очень важно, потому Господи, как мне умирать будет? Да, это очень важная тема, я думаю, что мы должны ее обязательно И я хотел разобрать. Бы именно этого пожелать всем нашим слушателям, чтобы пересмотреть свою жизнь в этом смысле и обрести некое подлинное, верное направление всем своим усилиям, всей своей жизненной активности, чтобы тогда, когда мы будем подводить, хотим мы этого или не хотим, итоги своей жизни, нам не испытывать этих тягостных разочарований. Спасибо. Я хочу напомнить, что это была рубрика «Гость в студии». Сегодня мы говорили о душевном здоровье с Вячеславом Боровских, врачом-психотерапевтом, руководителем духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Мы продолжим эту беседу. Вообще вопросов очень много интересных и важных для нас всех на следующей неделе. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. До свидания.